записываясь в студии величиной с московскую кухню, а также самовар по четвергам. В тот вечер в самоваре публика подобралась разношерстная. Гуляли новые русские, но, судя по внешнему виду, сопровождавших их женщин, не из особо крутых. Рядом скромно сидела компания известного в прошлом в России шахматиста Альперта. Из творческих людей присутствовал художник Лев Збарский, принимавший Гафта и Квашу, которые в это время с современником гастролировали в Нью-Йорке. Чуть в стороне сидела дама неопределенного возраста со спутником, обращавшая на себя внимание экстравагантной внешностью. В какой-то момент она подошла к Журбину и, наклонившись к нему, что-то сказала. Журбин с довольным видом, который, впрочем, он имеет всегда, заиграл знакомую с детства песенку из «Кавказской пленницы» «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз». Экстравагантная блондинка оказалась той самой первой исполнительницей шлягера 60-х про белых медведей, певицей Аидой Ведищевой. Имя которой должны помнить лишь наши папы и мамы. Аида Ведищева уехала из СССР в 1975 году. Живет в Лос-Анджелесе, имеет свое шоу. На афише певица выглядит в чисто американском духе, то есть как Мерлин Монро. Пухлые щечки, вытянутые для поцелуя губки в рамке искусно взбитого белого парика. Хотя в жизни она оказалась другой. Хорошо прокрашенное аккуратное каре, зеленый френчеобразный пиджак с металлической отделкой и брюки в обтяжку. Черные в сеточку декадентские перчатки завершали ее экстравагантный туалет. Прикид путал карты относительно ее возраста. Аида Ведищева, бывшая солистка Москонцерта, просит не писать о ней по первому впечатлению, потому что не все так просто в ее жизни. Действительно непросто. В Москве композитор Евгений Крылатов рассказал мне, что в 1973 году ее не пустили на запись передачи песни «73», потому что она еврейка. В результате песню «Умчи меня, олень» пела русская девочка из хора. По здешнему репертуару певицы можно судить о ее аудитории. Для русских она по-прежнему поет про белых медведей, про то, что за окнами август, чунга-чангу, и, естественно, про оленя. Для американцев исполняет преимущественно религиозные песни. Обращение к Богу, по ее признанию, отнюдь не случайно. В Соединенных Штатах Америки она приобщилась к религии, которая в Советском Союзе проявляла поверхностный интерес. У нее по-прежнему красивый и чистый голос, который она тут же демонстрирует, вспомнив с пианистом попурри сов образца. Когда Ведищева пела «Умчи меня, олень», песенку из кинофильма «Ох уж это Настя», какая-то девушка за столиком громко всхлипывала и, размазывая слезы с потекшей тушью по лицу, говорила: «Это же, блин, песня моего детства». Прежде в русских ресторанах эмиграция плакала под вечерний звон. У новой эмиграции свои песни. Столь трогательное эмоциональное проявление окончательно укрепило певицу в желании поехать на родину с ретро-программой. Под фонограмму Розенбаума официантка, по-русски не очень любезная, принесла порцию борща. Борщ в самоваре оказался примерно таким же, как в советском общепите. Из разряда «есть можно», зато пельмени настоящие. Кстати, на следующий день этот же рашн-набор я дегустировал в «Дяде Ване» в маленькой кафешке, через две улицы от самовара, который держит бывшая артистка Ленкома Марина Трошина. Сравнение по части борща было явно не в пользу самовара. Русские под черные очи плясали с поражавшим меня всегда отчаянием. то есть как в последний раз.